взвешивая все мотивы против повышения в сословии, находившегося вне всяких пределов моего честолюбия, я добрался до верхней ступени дворцовой лестницы и, к своему изумлению, увидел там императора во главе королевской семьи. Со слезами на глазах император сердечно заключил меня в свои объятия, называя князем и громко выражая свою радость по поводу того, что он мог пожаловать меня этим отличием. При таких обстоятельствах и при живейших поздравлениях королевской семьи у меня не было возможности выразить свои сомнения. С того времени меня никогда не покидало чувство, что в качестве графа достаточно быть только состоятельным, чтобы не являться неприятным исключением, между тем, как князь должен быть богатым. Я бы легче переносил неприязнь своих прежних друзей и товарищей по сословию, если бы для нее были основания в моем образе мыслить. Эта неприязнь нашла свое выражение и послужила поводом к той осуждающей критике, которой прусские консерваторы под руководством моего родственника господина фон Клейст-Ретцева подвергали мою политику в связи с законом 1872 года о школьном надзоре и по некоторым другим вопросам. Оппозиция консерваторов против внесенного еще Мюллером законопроекта о школьном надзоре началась уже в Палате депутатов и сводилась к требованию передать даже в Польше местную инспекцию над народной школой местным священникам, в то время как законопроект предоставлял властям свободу выбора школьного инспектора. В бурных прениях, о которых некоторые старые депутаты Ландтага, вероятно, помнят и в 1892 году, я сказал 13 февраля 1872 года. Предыдущий оратор Ласкер говорил, что для него и его единомышленников было немыслимым, что в принципиальном и объявленном нами важном для безопасности государства вопросе, в вопросе, имеющем до сего времени такое значение, консервативная партия открыто объявила войну правительству. Я не хочу присваивать себе это выражение, но могу подтвердить, что и для меня было немыслимым, что эта партия изменит правительству в вопросе, для проведения которого правительство со своей стороны решило применить любое конституционное средство. После того, как закон, одобренный правительством редакции, был принят большинством в 207 голосов против 155 голосов клерикалов, консерваторов и поляков, он 6 марта поступил на обсуждение в Палату господ. Здесь я приведу одно место из моей речи. Значение этого вопроса в части, касающейся евангелической церкви, невероятно раздуто, словно мы хотели уволить всех священников, создать табула раса, буквально чистая доска, и с помощью требуемых нами 20 000 талеров поставить на голову евангелическое государство. Если бы не эти преувеличения, то оказались бы совершенно лишними и прискорбные споры и трения в связи с этим законом. Закон приобрел преувеличенное значение лишь благодаря неожиданному для нас сопротивлению консервативной партии евангелического вероисповедания, сопротивлению, на происхождении которого не хочу останавливаться, я не мог бы этого сделать, не затрагивая личностей, но которое представляет для прусского правительства весьма болезненный и обескураживающий на будущее опыт.